По второй, господа и дамы, неугомонный стюарт многозначительно постукивал по бутылке. Они выпили еще по одной, компания уже начала распадаться на парочки. Блондинка Аннет что-то вдохновенно шептала Зарембе на ухо. Хелен вовсю заигрывала с улыбающимся командиром. В сторону Кэт и Стюарта Денис предпочитал совсем не смотреть. А его соседка все так же сидела погруженная в свои мысли. Они выпили еще по порции коньяка, прикончив бутылку. У Дениса, отвыкшего от крепкого алкоголя, зашумело в голове. Бренди горячил кровь, придавал смелости, и он решил предпринять еще одну попытку. Но в голову лезли одни глупости, чересчур корявые или пошлые. «Мария, ты очень грациозно двигаешься. Занималась танцами?» Реакция Марии его удивила. Девушка слегка переменилась в лице. «Нет, это у меня от природы». Она встала из-за стола. «Прошу извинить, у меня еще есть дела». «Девочки, мальчики, хорошо вам отдохнуть. Кэт, я завтра позвоню». Денис со слегка отпавшей челюстью проводил ее взглядом. Она быстро пересекла зал и скрылась за дверью. Вот и отдохнул. Результат. 3 пары и неудачник. Чувствуя предельное разочарование и пряча взгляд, Денис делано улыбнулся и потянулся к сиротливо стоящему на столике холодному графину с водкой. Еще по одной. Но его руку перехватило лапище Зарембы. «Парень, а ты чего девушку одну отпустил? Сходи-ка, проводи». «Да где я ее теперь найду?» – попытался вырваться Денис, но хватка бортинженера была стальной. «Ты уж постарайся», – проникновенно посоветовал Зарембо, а Кшиштинский просто кивнул и указал на дверь. «Топай, если что, мы будем на связи». Делать было нечего. Провожаемый взглядами друзей и оставшихся девушек, Денис встал и побрел к выходу. Где искать Марию, он не имел ни малейшего понятия. Совершенно не зная поселка, не представляя, куда она могла направиться, свои шансы отыскать ее он оценивал как призрачные. И в голове был только один вопрос, что именно в его словах вызвало такую странную реакцию девушки. Он вырвался из кондиционированной прохлады кафе на залитую светом набережную. На поясе тут же загудело, и голову стал обдувать освежающий ветерок. За это время, что они просидели в кафе, на улице стало довольно жарко. Но, несмотря на жару, народу меньше не стало. Толпа в своей мешанине, похожая на броуновское движение молекул, все так же бурлила от прибрежной решетки до линии двухэтажных особняков. И где в этой толпе искать Марию? Машинально Денис вышел на набережную и облокотился о перила парапета. Берег, насколько хватало глаз, был забран в бетон, возвышая набережную метра на 3 над рекой. И внизу, покачиваясь на волнах, плавали завезенные с земли чайки. Много чаек. Ведь столпившиеся у ограждения люди бросали им куски хлеба, поэтому внизу царили настоящие Содом и Гоморра. Дорвавшиеся до дармового угощения птицы устроили драку с пронзительными криками, отбирая друг у друга особо лакомые куски. И эта суматоха внизу окончательно убила для Дениса всю прелесть царящего праздника. Теперь толпа вокруг воспринималась банальным сборищем не совсем трезвых, громко болтающих и яростно жестикулирующих людей. А подобные толпы Денис не переносил с ранней юности. И что теперь? Вернуться обратно в кафе и смотреть, как обнимаются его товарищи? Или податься обратно на базу? Уж лучше второе. Быть одиночкой в компании нескольких парочек – не самое приятное занятие. Там ему останется разве что нажраться – и на следующий день принять положенную дозу похмельных страданий. Решено. Он возвращается на базу. Зарезервирует на Гекате сауну и прекрасно проведет сегодняшний вечер в жаре и одиночестве с пивом. Приняв решение, Денис освободил место у ограждения какому-то толстяку в шортах и пошел вдоль набережной, держась под сенью деревьев. Здесь тоже росли сосны, чему он немало удивлялся в первые дни. На этих широтах казалось самое то произрастать пальмам, но почти все леса, что попадались ему у Гекаты, состояли преимущественно из сосен. Вот и эта аллея вдоль реки была сосновой из высоченных, прямых как мачты, деревьев. Сверившись по коммуникатору с расписанием транспорта, Денис приуныл. Ближайший турбинник шел в сторону Гекаты лишь через 2 с четвертью часа, а до вечернего рейса речного катера и того больше. Похоже, придется возвращаться в кафе и тоскливо напиваться, пока его товарищи все ближе и ближе подбираются к девичьим телам. Эх, ну спасибо, Стюарт. Сплюнув, Денис решил пройтись до конца набережной, привести в порядок разбегающиеся мысли, изобразить для друзей, что он самоотверженно искал, но так и не нашел ушедшую Марию. И тут он увидел ее, стоящую вдоль парапета, неподвижно глядящую вниз на воду. Теплый ветер ворошил ее короткую стрижку, а очки по-прежнему скрывали выражение глаз. Денис тихонько подошел и встал рядом. «Тебя можно хотя бы проводить?» «Зачем?» Она к нему даже не повернулась, продолжая всматриваться в воду. «Ты же не местный, заблудишься на обратном пути». «У меня коммуникатор есть, не потеряюсь. Еще 2 часа до рейса к базе. Мне все равно нужно их на что-то потратить». «У тебя же друзья в трактире». Денис горько усмехнулся. «Друзьям сейчас не до меня». «А, ну да», – протянула она. «Не любишь, значит, быть третьим лишним?» «7-м», – поправил он и подтвердил. «Не люблю». Она протянула ему руку. «Ну тогда пошли». «Куда?» Он осторожно коснулся ее ладони, впервые обратив внимание, насколько изящна и нежна ее рука. «Куда глаза глядят? В сторону моря?» Мария потянула его за собой. «Ты умеешь управлять катером?» «Нет», – чуть смутился Денис. «Ни разу не приходилось». «Плохо. А еще пилот». Она откровенно смеялась. «Ну, ерунда. Зато умею я». Она сразу задала такой темп, что Денису пришлось нелегко. «Ну, конечно», – успокаивал он себя. «Девочке не пришлось дрыхнуть 3 месяца в гибернации, а потом еще месяц жить при половинном тяготении Авера». Метров через 300 набережная сошла на нет, сменившись обычной, покрытой пластиком дорогой. Все-таки устье было небольшим поселком. По мере удаления от центра народа становилось все меньше и меньше. Здесь праздным гулякам просто нечем было заняться. Так что в основном навстречу попадались подобные им парочки, возвращавшиеся обратно на праздник, или наоборот, спешащие отыскать уединенное местечко. Мария, держась за руку, целеустремленно вела его в сторону пирса. Пирс в устье оказался под стать поселку. Такая странная смесь старины и относительно новых технологий. С одной стороны длинный пенобетонный ангар с панелями солнечных батарей на крыше, а с другой припаркованный у стены шикарный турбинник с мощными двигателями и эмблемой службы спасения. Примерно такой Денис видел в детстве возле пляжа в родном городе. Лет 10 назад, а по меркам колонии, это, пожалуй, могло считаться технической новинкой. Дойдя почти до конца пирса, девушка остановилась возле небольшого катера с хищными острыми обводами. На непросвещенный взгляд Дениса под этими обводами скрывался приличной мощности движок. Весьма приличный. «Ну вот и пришли». Мария легко, будто и не провела месяца в космосе, спрыгнула с пирса на катер. «Это мой мотылек». Примерившись, Денис почти так же ловко приземлился на покачивающийся нос и с трудом удержал равновесие. Ему даже пришлось ухватиться за лобовое стекло. Прыгать сразу в кабину он не рискнул. Места там было совсем немного, едва ли больше, чем в спорткаре. Мария же умудрилась плюхнуться прямо на водительское кресло. Аккуратно перебравшись в кабину или рубку, Денис не знал, как это место называется у маленького катера, он уселся на единственное свободное сиденье. Кораблик слегка покачивало на волне, в зените светило трое. На пирсе весело гомонил народ. Красота. «Ну, готов?» «Готов. К чему?» Вместо ответа девушка что-то вставила в приборную панель катера, и где-то в глубине его раздалось легкое, на грани слышимости, гудение. Мария положила руки на допотопный руль. Денис с большим трудом опознал орган управления в небольшом, обитом кожей колесе. «Вот к этому». Дениса ощутимо вжало в спинку. Своим пилотским чутьем он оценил дополнительную тяжесть примерно в 0,3 грава и поразился, насколько мощный мотор скрывала эта малютка. Со своего места Денис видел, как они обрулили величаво плывущую белоснежную парусную яхту и, набрав под 100 км/ч, рванули на речной простор. Управляла Мария весьма рискованно, обходя яхты и катера в считанных метрах, делая крутые виражи и поднимая на поворотах тучи брызг. И при каждом маневре несколько капель обязательно попадали на Дениса. На фарватере волнение усилилось, и катер стало изрядно трясти на волне. Но Мария весело хохоча лишь добавила газу. На стекле перед ней Денис разглядел спроецированные цифры и, немного наклонившись влево, прочитав их, широко раскрыл глаза. Они глиссировали, едва касаясь волн, и на стекле горела цифра 183 км в час. Денис наклонился ближе к ушку Марии и, стараясь говорить как можно безразличнее, поинтересовался. «Мы не взлетим?» Она повернула к нему смеющееся лицо и прокричала, перекрывая гул ветра. «Нет! Этот катер рассчитан на 200 км в час, но нас двое, поэтому идем медленно!» «Медленно?» – ошарашенно прошептал Денис. «Что?» – не расслышала она. «Куда мы плывем?» «Я люблю носиться между островами», – она засмеялась. «Составишь компанию?» Денис развел руками. «Куда же мне деться, Мари?» «А вы с Кэт давно знакомы?» Она не ответила и заложила еще один крутой вираж, огибая маленький каменистый островок с построенным на нем то ли домом, то ли храмом. Теперь острова пошли один за другим, и волей-неволей Мари пришлось сбросить скорость. Шум ветра стих, и можно было перестать напрягать голосовые связки. «Мы все четверо еще со школы, подруги. Кэт у нас самая активная, везде первая». «Узнав тебя, я готов с этим поспорить». Девушка снова засмеялась. «Ну и зря. Что я Кэт не знаю? Она пробивная, у них это семейное. Ее отец – большая шишка в администрации колонии». «Не думаю, что ты ей уступишь». Сняв одну руку с руля, она погрозила ему пальчиком. «Не засыпь меня комплиментами, Денис». «Я постараюсь, Мари. И можно вопрос?» «Естественно. Там в баре я чем-то тебя обидел. Почему ты ушла?» Мария перестала смеяться и пару секунд молча сидела, вцепившись в рулевое колесо. Затем, словно набравшись решимости, выпалила. «Когда ты спросил меня о танцах, ты задел больную мозоль». «Прости». Она помотала головой. «Ты не виноват. Откуда тебе знать?» «Мой бывший парень – профессиональный танцор. Он бросил меня во время крайней вахты. Всего лишь 3 недели тому назад. Мы были вместе 3 года. Я его очень любила. Но кто будет ждать девушку, которая месяцами пропадает в космосе?» И тут Денис к своему изумлению понял, что жалеет эту веселую и жизнерадостную девушку. Такую сильную и одновременно слабую, брошенную так же, как и он в позапрошлом году. Денис нежно гладил ее по коротким черным волосам. «Мне сказали почти то же самое». «Да? Наверное, это судьба для всех космонавтов». Она внимательно посмотрела на него. «А ты во многом похож на Мигеля. Рост, волосы, фигура. Пожалуй, только выражение лица у тебя другое. Ты мужчина, а не артист». «А я на нее похожа?» Денис немного помедлил. «Нет». «Это хорошо». Мария уже оправилась от мимолетного приступа слабости, и голос ее снова заиграл красками веселья. «Я не люблю быть похожей на других». Они приближались к океану. Денис понял это потому, как выросли волны. Катер подбрасывало, словно так шиб в слое турбулентности. И тогда он коснулся ее плеча, ощутив пальцем бархатную гладкость кожи. «Может быть, вылезем размяться? Тут много народу, лучше проплыть дальше. Я знаю место». Денис покорно развел руками. «За рулем ты». Катер стало подбрасывать еще сильнее, и потому, что до самого горизонта протянулась бирюзовая гладь воды, стало ясно, что они вышли в открытый океан. Мария повела кораблик по широкой дуге, оставляя устье по левую руку. «Здесь есть островок маленький. Он далеко от берега, и сюда нечасто заплывают посторонние. Мы с Кэт и девчонками любили приплывать сюда. И главное», – она заговорила тише, – «я не водила сюда его». Впереди по курсу приближался, поднимаясь из воды, небольшой каменистый останец, на котором росло несколько оставших уже привычными сосен. Мария обогнула вырастающую из воды скалу, что занимала большую часть острова, и спустя пару секунд мягко ткнулась носом в песчаный берег. «Чего сидишь? Затаскивай!» – весело закричала Мария. Сама она, не дожидаясь Дениса, уже выскочила на берег прямо в одежде. Денис высунулся наружу, оценил глубину, равной примерно метру, но потом махнул рукой. «Парадка просохнет». Он последовал примеру Мари, ухнув по пояс в воду и, ухватившись за композитный борт, одним рывком вытянул катер на берег. Несмотря на мощный мотор, весил кораблик всего ничего. Лишь после этого Денис посмотрел на берег. Мария босиком стояла на песке, раскинув руки крестом, и, зажмурившись, подставляла лицо светилу и ветру.